«О, сударыня, вы очень хороши», — сказал многострадальный рыцарь, делая жалкую попытку казаться развязным. «И всякий мужчина был бы очень рад жениться на мне», — продолжала она свой допрос. «О, сударыня, разумеется», — согласился Дик. «Зовите меня Алисией», — сказала она. «Алисия», — сказал сэр Ричард. «Ну хорошо, укротитель львов», — продолжала она. «Так как вы убили моего дядю и оставили меня без поддержки, вы по чести должны возместить мне это, не так ли?» «Конечно, сударыня», — сказал Дик. «Хотя, положа руку на сердце, я считаю себя только отчасти виновным в смерти этого храброго рыцаря». «А, так вы хотите увернуться?» — вскричала она. «Нет, сударыня. Я уже говорил вам, что, если вы желаете, я даже готов стать монахом», — сказал Ричард. «Значит, по чести вы принадлежите мне», — заключила она. «По чести, сударыня, я полагаю...» — начал молодой человек. «Перестаньте», — перебила она. «У вас и так слишком много уловок. По чести, разве вы не принадлежите мне до тех пор, покуда не загладите содеянное вами зло?» «По чести, да», — сказал Дик. «Ну так слушайте», — продолжала она. «Мне кажется, из вас вышел бы плохой монах. И так как я могу располагать вами, как мне заблагорассудится, я возьму вас себе в мужья». «Ни слова», — воскликнула она. «Слова вам не помогут. Справедливость требует, чтобы вы, лишивший меня одного дома, заменили бы мне этот дом другим. А что касается Джоанны, то, поверьте, она первая одобрит такую замену. В конце концов, раз мы с ней такие близкие подруги, не все ли равно, на которой из нас вы женитесь? Никакой разницы». «Сударыня», — сказал Дик, — «только прикажите, и я пойду в монастырь. Но ни по принуждению, ни из желания угодить даме, я не женюсь ни на ком, кроме Джоанны Сэдли. Простите меня за откровенность, но когда девушка смела, несчастному мужчине приходится быть еще смелее». «Дик», — сказала она, — «милый мальчик, вы должны подойти и поцеловать меня за эти слова». «Нет, не бойтесь. Вы поцелуете меня за Джоанну, а когда мы встретимся, я возвращу ей поцелуй и скажу, что украла его у нее. А что касается вашего долга мне, дорогой простачок, я думаю, не вы один участвовали в этом большом сражении. И даже если Йорк будет на троне, то не вы посадили его на трон. Но у вас хорошее, доброе и честное сердце, Дик. Если бы я была способна позавидовать хоть чему-нибудь из того, что есть у Джоанны, я позавидовала бы только вашей любви к ней».